Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Федора Тютчева. Федор Иванович Тютчев – русский поэт, публицист, дипломат, член-корреспондент Петербургской академии наук, тайный советник. Федор Иванович появился на свет 23 ноября 1803 года по старому стилю в усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии в среднепоместной дворянской семье Ивана Николаевича Тютчева. Его матушка Екатерина Львовна в девичестве Толстая приходилась дальней родственницей семьи, с которой идет родословная писателя Льва Толстого. По слабости здоровья юный Федор обучался дома. Учителем мальчика был знаменитый переводчик произведений античности Семен Егорович Раич, который после Тютчева обучал маленького Лермонтова. Благодаря учителю юный Федор увлекся поэзией. В 12 лет он перевел на русский язык торжественные оды Горация, что стало первым переводом этого античного автора в России. К 14 годам Тютчев свободно владел латынью, немецким, французским и древнегреческим языками. В 15 лет он становится слушателем Московского университета, а затем в 16 его студентом и членом престижного общества любителей словесности. В 1821 году с блестящими результатами на отделении словесности он оканчивает обучение в Московском университете. В марте 1822 года Федор Тютчев поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел, а уже в начале июня был направлен на работу в дипломатическую миссию Баварии. В Мюнхене он сдружился с поэтом Генрихом Гейне, Вильгельмом Шеллингом и с учеными Мюнхенского университета. В 1848 году Тютчев был назначен на должность цензора в Министерстве иностранных дел. Тем временем он становится активным участником литературного кружка Белинского, в котором встречает своих единомышленников – писателей Ивана Тургенева, Ивана Гончарова и поэта Николая Некрасова. В апреле 1857 года Федор Иванович возведен в чин действительного статского советника, а спустя год стал главой комитета иностранной цензуры. В этой должности он прослужил 15 лет и много сделал для ослабления цензуры в России. Теперь обратимся к поэтическому наследию поэта. Оно насчитывает немногим более 400 стихотворных произведений. И вначале вполне уместно прозвучит стихотворение «Нам не дано предугадать». «Нам не дано предугадать». Как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Тема природы – одна из самых распространенных в лирике поэта. Пейзажи, динамичность и многоликость живой природы, ее сила и мудрость отображены в стихах Федора Тютчева. Вот лишь некоторые из них. Стихотворение «Тихой ночью». Поздним летом, тихой ночью, поздним летом, как на небе звезды рдеют, как под сумрачным их светом нивы дремлющие зреют, усыпительно безмолвны, как блестят в тиши ночной золотистые их волны, убеленные луной. Стихотворение «Чародейкою зимою». Чародейкою зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижною, немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой,

Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовью воздух растворен, и мир цветущий, мир природы, избытком жизни упоен. Но и в избытке упоенья нет упоения сильней одной улыбки умиленья измученной души твоей. Освещая творчество Федора Ивановича Тютчева, даже мимолетно и частично, было бы просто преступно обойти стороной произведение автора об отчизне. Его такие пронзительные, полные любви, теплоты и гордости стихотворения о родине. Уехав за границу по службе в возрасте 18 лет, на родину поэт возвращается через 22 года, уже совершенно зрелым человеком. И, казалось бы, сформировавшемуся на образцах Запада, ему должны быть чужды понятия патриотизма, родины. Как сказал про него Иван Сергеевич Аксаков, он вполне мог бы превратиться в иностранца вовсе без народности и отечества. Но нет, не только не угасло в нем русское чувство, а разгорелось в широкий упорный пламень, еще сложился и выработался твердый философский строй национальных воззрений и убеждений. И еще, Федор Иванович вовсе не отождествлял Россию, родину, с властью, с самодержавием. Ну и, конечно, нельзя не начать тему сию с такого всем известного, краткого, но емкого стихотворения. Стихотворение «Умом Россию не понять». Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Стихотворение «Теперь тебе не до стихов». Теперь тебе не до стихов, о слово русское, родное. Созрела жатва, жнец готов, настало времени земное. Ложь воплотилась в булат каким-то божьим попущением. Не целый мир, а целый ад тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царствовать тьмы во имя света и свободы. Тебе они готовят плен, тебе пророчат посрамление. Ты лучших будущих времен, глагол и жизнь и просвещение. О, в этом испытанье строгом, в последней роковой борьбе, не измени же ты себе и оправдайся перед Богом. Стихотворение «Ты долго ль будешь за туманом?» Ты долго ль будешь за туманом скрываться, русская звезда? Или оптическим обманом ты обличишься навсегда? Ужель навстречу жадным взором к тебе стремящимся в ночи пустым и ложным метеором твои рассыплются лучи? Все гуще мрак, все пуще горе, все неминуемей беда. Взгляни, чей флаг там гибнет в море. Проснись, теперь или никогда. Стихотворение «Славянам». Привет вам, задушевный, братья, со всех славянщины концов. Привет наш всем вам, без изъятия, для всех семейный пир готов. Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви. Но знайте, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Вы дома здесь и больше дома, чем там, на родине своей. Здесь, где господство незнакомо и на языческих властей. Давно на почве европейской, где ложь так быстро разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман, и закрепила стародавность их как наследие славян. А между нас позор немалый. В славянской, всем родной семье, лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым. И вот сего они Иуду чистят лобзанием своим. Опально-мировое племя, когда же будешь ты народ? Когда же упразднится время твоей и розни, и невзгод, и грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас? Мы ждем и верим провидению, ему известны день и час, и эта вера в правду Бога уж в нашей не умрет груди, хоть много жертв и горя много еще мы видим впереди. В декабре 1872 года у Федора Тютчева ухудшилось здоровье. Ему парализовало левую руку. Мучили головные боли. Ухудшилось зрение. Несмотря на запрет врача, он пошел на прогулку 1 января 1873 года. Следствием ее стал удар, паралич всей левой половины тела. С той поры он был около полугода прикован к постели. И 15 июля 1873 года по старому стилю в царском селе жизнь поэта в явном мире прервалась. Федор Тютчев был похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря. В завершении прозвучит произведение автора, которое не только актуально по сию пору, но и как будто написано только вчера. Стихотворение «Ужасный сон отяготел над нами». Ужасный сон отяготел над нами, ужасный, безобразный сон. В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон. И целый мир, как опьяненный ложью, все виды зла, все ухищрения зла. Нет никогда так дерзко правду Божью людская кривда к бою не звала. И этот клич сочувствия слепого, всемирный клич к неистовой борьбе, разврат умов и искажение слова, все поднялось, и все грозит тебе. О, край родной, такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Велико знать, о, Русь, твое значение. Мужайся, стой, крепись и одолей! Яркий след оставил в русской поэзии и культуре Федор Иванович Тютчев. Выдающийся русский поэт, дипломат и общественный деятель. Его поэтическое творчество до сих пор вызывает искренний и неподдельный интерес. Стихи Тютчева – драгоценные камни русской поэзии. Читайте их, делитесь ими с родными, с друзьями, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!